Глава 16. Сижу, ем жареную несоленую птицу и злюсь. Злюсь на всех. На себя, на эльфийку, на долбанного архимага, который вытянул меня в этот мир. Даже на птицу злюсь, потому что она несоленая, и запить ее нечем. Нет, это надо же так лохануться. Чертова эльфийка. Все сперла и лошадей увела, цыганка ушастая. Что это вообще вчера было? Сидел, пил пиво, никого не трогал. И тут эти гребаные эльфы. Если сначала все было нормально, то происшедшего потом я не понимал вообще. Почему я полез за нее заступаться? Почему я без разговоров начал убивать охрану купца? Какого хрена я потащил эльфийку с собой? Она мне рожу порезала, между прочим. Последнего, кто так поступил, я убил. И эта непонятная сонливость вечером. Даже есть не стал. Да что там есть, костра и того не развел. И что значил этот сон ночью? Медведь этот мертвый. Что он такое? Кер каким-то образом подселил мне его дух. Значит, медведь теперь часть меня, и ночью он показывал мне, что меня обворовывают? А пробуждение? С утра было такое состояние, будто меня накануне клофелином опоили, но я, кроме сидра, ничего не пил. Могла эльфийка воздействовать на меня своей эльфячьей магией? Да хрен его знает. Я до сих пор этой магии не принимаю всерьез, хоть и видел ее в действии не один раз. Да что далеко ходить? То, что я не умер, тоже результат магии. А я все еще живу реалиями своего мира. Когда утром мне все же удалось кое-как собраться с мыслями и отправиться искать следы эльфейки, я был еще раз неприятно удивлен. Следов не было. Никаких. Даже моих вчерашних. А самое удивительное, что все растяжки были на месте. Я на полкилометра в разные стороны прошелся и ничего не нашел. Вопросов много, а ответ напрашивается только один. Меня использовали. Я ее спас, я ее вывез, я ее подлечил как мог, а она меня усыпила и тю-тю с моими шмотками и лошадьми. Хорошо, хоть не убила. Хотя тоже возникает вопрос. Почему не убила? От такой твари всего можно ожидать. И что теперь делать? Искать ее? Где? Я понятия не имею, куда она пошла. Переться в эльфийский лес? Или где эти ушастые живут и права качать? Ага, в лучшем случае пошлют, в худшем стрелами утыкают. Да и где этот лес? И остается что? Да ничего. Иди куда шел, только теперь и от властей местных скрываться. А вещи жалко. Как я теперь без автомата буду? Мечом махать это уметь надо. А еще в рюкзаке мешочек с алмазами лежал. Необработанными. Трофей с той же самой обезьяны, с которой пистолет снял. Или подворовывал он, или шишкой местной был. Но мешочек хорошим был, не маленьким. Гномам в банке не решился показывать. Мало ли, я ведь понятия не имею, в ходу ли они здесь, да еще и необработанные. Да и гномы-мошенники еще те. С украшениями меня явно надуть пытались. Хорошо еще, что успел почти все золото в банк положить. В рюкзаке меньше сотни монет оставалось. Да десяток монет по карманам распихал на расходы. И серебро в карманах тоже осталось, которого прогулять не успел. Доев пресную птицу, я засыпал костер и еще раз осмотрел свое оставшееся имущество. Пистолет с 15 патронами, меч, перевязь с ножами, броник, плащ трофейный, 3 гранаты, 2 абсолютно теперь бесполезных магазина к автомату. Совсем немного золотых монет и чуть больше серебряных. Зажигалка. И проща. Ну, как проща? Кусок бинта самодельного в кармане остался после лечения цыганки. Тьфу, эльфийки. Вот и соорудил. Но штука полезная, птичек бить. А то пришлось бы или драгоценные патроны тратить, или одежду на лоскуты рвать, или с мечом за зверьем гоняться. Вот и все мои вещи теперь. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Лошадку купить в какой-нибудь деревеньке денег должно хватить с запасом. Золото тут дорого ценится. В городке я серебром расплачивался, да еще и кутил, и то осталось. Значит, нахожу деревеньку, покупаю лошадь, узнаю у местных жителей, как покинуть это негостеприимное королевство, минуя крупные города. В следующем государстве попробовать найти попутчиков до Еринии. Может, тут караваны какие-никакие ходят. И постараться не влипать в неприятности.